Мужчины расположились в креслах. Дед рассказывал, что в 30-е годы к нам частенько захаживал один серьезный революционный товарищ. Дмитрий Моисеевич Гобельман. Член ЦК, между прочим, и большой любитель нумизматики. Коллекция у него была великолепная. Карпов смотрел прямо на очкарик и улыбался. Но не так весело, как обычно. И не грустно, как при упоминании о брате. Холодно улыбался. Дмитрий Моисеевич составил ее из двух собраний. Врача Анатолия Васильевича Бехтерева и графа Сумова. С графом, как ты понимаешь, все получилось просто. Его расстреляли во дворе собственного дома. А Бехтерев в коллекции купил себе жизнь. Гобельман его отпустил. «Честный человек», — пробормотал Федор. «И не говори», — согласился Карпов. Правда, во время торга Дмитрий Моисеевич забыл предупредить Бехтерева, что отпускает только его, а жену и сына оставляет. Их расстреляла ЧК. Узнав об этом, Анатолий Васильевич покончил с собой. Грустная история. Да уж, невеселая. Как же твоему деду удалось спастись от последствий знакомства с таким человеком? Во время смуты дед с прадедом вывезли коллекцию из Москвы и долго прятались где-то на Смоленщине. Гобельман, не прекращая заниматься революцией, старательно искал их, но найти не смог. То есть он знал о вашей коллекции? Конечно, знал. Дмитрий Моисеевич увлекался нумизматикой с детства и был прекрасно осведомлен обо всех российских коллекционерах. Революция помогла ему использовать эти знания на практике. Тогда зачем ваши предки вернулись в Москву? Потому что мы местные. Карпов пожал плечами и снова улыбнулся. Он, похоже, обожал улыбаться, этот парень с кукольными глазами. Произнес весело. Московские мы! Куда же было возвращаться? Действительно, куда? Дед и прадед старались вести себя тихо, но через некоторое время Гобельману все же удалось их разыскать. Сан Саныч глотнул пиво. Он был упорный товарищ. К счастью, времена изменились. Романтическая вольница первых лет революции осталась позади. И Дмитрий Моисеевич не мог просто отобрать у нас коллекцию, а нанимать уголовников побаивался. Гобельман, знаете ли, не был особенно храбр. Он попытался договориться с прадедом, но получил отказ. В те времена у членов ЦК были очень большие возможности, заметил Федор. «Были», — согласился Карпов. «Вот только самих членов ЦК оказалось слишком много, и они занялись выяснением, кто из них более предан революции, а кто менее. Товарищ Гобельман весьма кстати оказался английским шпионом. Не знаю, как он сумел завербоваться, но это было очень мило с его стороны. Дмитрия Моисеевича расстреляли, и мы наконец-то вздохнули спокойно, ибо среди оставшихся членов ЦК нумизматов не наблюдалось». Легкая хитринка, промелькнувшая в голосе Сан Саныча, позволило очкарику предположить, что скромные нумизматы приложили таки руку к избавлению от недружелюбного знакомца. Коллекцию Гобельмана передали в исторический музей. А лет 10 назад, после того, как товарища Гобельмана и еще большую группу друзей русского народа посмертно реабилитировали, наследники Дмитрия Моисеевича подали в суд. Карпов тихонько рассмеялся, ни зло, ни грустно, с иронией. Просят вернуть коллекцию, отобранную злым НКВД у жертвы репрессий. Восстановить, так сказать, историческую справедливость. «А что наследники Бехтерева или Сомова?» «Их нет», — просто ответил Сан Саныч. «Во время революции будущие жертвы репрессий не щадили ни женщин, ни детей. Романтические были времена». Он допил пиво, привычно быстрым взглядом оглядел выставленные в большом зале монеты, так полководец машинально отмечает вытянувшихся во фрунт солдат, и поднялся. «Может, пройдем в синий зал? Там у нас 16 век. Дублоны, пиастры и прочие пираты. Всем очень нравится. Интересно, каково это жить в музее?» «Пойдем», — согласился Волков. Однако до прочих пиратов они не дошли. В следующем холле, который им пришлось миновать, Федор обратил внимание на ведущую вниз лестницу. «А мне казалось, что первый этаж дома нежилой». «Там мастерская», — махнул рукой Карпов. «Еще одно наше увлечение». «Что мастерите?» «Работаем по металлу». Очкарик вспомнил мозоли на руках Сан Саныча, такие метки не заработаешь открыванием пива, и почувствовал, что напал на след. «Работаем по металлу?» Смущали Федора лишь спокойствие и откровенность Карпова. Хозяин квартиры держался так, словно не чувствовал за собой никакой вины. «Да, работаем по металлу, ну и что?» «Можно посмотреть?» «Изволь!» Мужчины спустились вниз. Однако первым делом Волков увидел не станки и рабочие столы, а очередное монетохранилище. «Здесь у нас современность», — сообщил Сан Саныч. вторая половина 20 века и нынешние времена. Особой ценности пока не имеет, но мы собираем. Вы все собираете? Да, серьезно подтвердил Карпов. Каждый появляющийся на Земле образец рано или поздно попадает в нашу коллекцию. Сейчас стало проще. Мы имеем прямые взаимоотношения со многими банками. Современные коммуникации – великая вещь. Но откуда у вас деньги, ребята? Откуда у вас такие деньги? Уж не из скромной ли мастерской? А вот здесь наш цех. Фрезерный станок, сверлильный станок, шлифовальные, ручные машинки, компьютер. На столах с прожженными кислотой столешницами блестящие инструменты, аккуратно разложенные по ящичкам, тиски, металлические заготовки, автоклав или что там такое. Откуда-то из памяти всплыло. Муфельная печь. Видел, что ли, раньше? На полках банки с жидкостями, увеличительные стекла, большие, на штативах. Тут же лежат маленькие, но мощные лупы, которые надевают на глаза. И еще эскизы на стенах. Профили, гербы, геральдические животные, шрифты. Некоторые монеты приходится реставрировать, безмятежно пояснил Карпов. А изготавливать? Что? Холодильник в мастерской тоже присутствовал, и именно из-за него Сан Саныч не расслышал вопрос. Он как раз открывал дверцу и доставал себе бутылочку пива. «Можно ли изготовить монету в домашних условиях?» «Можно», — кивнул нумизмат. «Для этого нужна подобная мастерская и определенный навык». «И все?» «И желание, разумеется». Карпов глотнул пиво. «Все так просто?» «Суди сам». Сан Саныч взял со стола металлический кругляш и бросил его очкарику. «Для начала делаем пресс-форму, матрицу. Берем сырую сталь, шлифуем, намечаем радиус и делаем посадку. Вырезаем углубление. Затем вручную выводим фон, до идеала». «Федор, до идеала!» «Затем наносим лак, на него рисунок и начинаем работать штихелями. Вырезаем». Нумизмат продемонстрировал Волковый инструмент. «Так вот откуда у него мозоли и ожоги на руке. Штихеля и кислота». Карпов умел делать монеты. Умел. Он не подчеркивал это, но и не скрывал. Неужели повезло? Неужели Людмила Савельевна Рижская небрежным взмахом руки отправила меня по нужному адресу? Если так, то я отведу ее в кондитерскую и позволю съесть столько пирожных, сколько влезет. Но что общего может быть у знаменитого нумизмата с наемным убийцей? Что? Трудно ведь предположить, что в свободное от основной работы время оружейник приторговывает подделками. Да и не станет Сан Саныч делать на продажу заведомые фальшивки. Уж он-то прекрасно знает, как состарить металл, как не ошибиться с точностью изображения. Он любую монету на ощупь различит. Значит, нет ничего общего? Кроме одного. Мы говорим об одном из лучших в мире нумизмате и об одном из лучших в мире убийце. Не мастера, гения в своем деле. Потянет ли это на связь? Федор хлопнул себя по лбу. Саша, я совершенно потерял счет времени. Торопишься? Тебя отвлекаю. У нас не так часто бывают новые люди, улыбнулся Карпов. Тем более готовые слушать старого болтуна. Да уж, любой коллекционер фанатик своего дела. Готовый говорить об увлечении до бесконечности. Все они старые болтуны. И неважно, сколько коллекционеру лет. Рижская сказала, что тебе нужна консультация. Вот. Волков достал из кармана мешочек и высыпал на стол монеты. Но еще до того, как металлические кругляши легли на столешницу, очкарик понял, что пришел по адресу. Сан Саныч узнал мешочек. Узнал. В яблочко. Теперь не ошибиться. И небрежно поинтересовался. Что скажешь? Карпов, надо отдать должное, пришел в себя очень быстро. Можно сказать, молниеносно. Ткнул пальцем в одну из монет. Серебряная полуполтина Алексея Михайловича, пятикопеечник 18 века. Но при этом обходил взглядом те монеты, которые вызвали недоумение и у Волкова, и у Рижской. Словно не замечал новодела. Что скажешь об этой? Короткая пауза. Это очень редкая монета, натянуто улыбнулся Сан Саныч, не спуская глаз с парусника. Какой страны? Карпов побарабанил пальцами по столешнице. Посмотрел Волкову в глаза. Посмотрел, как человек, пребывающий в некоторой затруднительной, но отнюдь не трагической ситуации. Не было во взгляде Сан Саныча страха, лишь непонимания происходящего. И в этот момент Федор понял, что версия с производством подделок — чушь собачья. Где-где, а в этой квартире гнезда фальшивомонетчиков нет.